Похоже, актер уже вернулся в комнату Куаня, где был и Дао Гань. Уж он-то присмотрит за Мо Моде. Судья отправился в долгий путь в восточное крыло к своим покоям на третьем этаже. Он ощутил страшную усталость, когда, наконец, постучал в дверь своей прихожей. Ему открыла одна из служанок. Остальные сгрудились в углу и готовили на жаровне рис к ужину. В спальне судья застал за чайным столиком трех своих жен. Женщины играли в кости. Они поднялись, чтобы поприветствовать своего господина, и первая госпожа, довольная, сказала: «Вы пришли как раз вовремя, мы успеем сыграть партию до ужина». Судья задумчиво смотрел на разбросанные по столу кости. Это была его любимая игра. «К огромному сожалению, я не смогу поужинать с вами. Мне придется принять участие в торжественной вечерней трапезе, которую устраивает настоятель. Вдобавок ко всему, при храме проживает еще и бывший императорский наставник. Я не мог отказаться». «О, небеса!» — воскликнула первая госпожа. «Это значит, что мне придется наносить визит вежливости его супруге». «Нет, наставник — вдовец». «Но мне следует навестить его до пирушки. Подай мое церемониальное платье». Он громко высморкался. «Какое счастье, что мне не придется переодеваться!» Облегченно вздохнула жена. «Но мне не нравится, что вам все время приходится быть на ногах. Вы явно простужены. Посмотрите, у вас слезятся глаза». Пока она открывала ящик с одеждами и раскладывала зеленое парчевое платье судьи, третья жена предложила: «Я приготовлю вам припарку из апельсиновой кожуры, наложим ее на голову, и завтра вам будет намного лучше». «Разве могу я появиться на банкете с повязкой на голове?» — воскликнул судья. «Я же буду выглядеть как идиот». «Но можно натянуть поверх повязки шапку», — дала практичный совет первая госпожа, помогая мужу переодеваться. «Никто ничего даже не заметит». Судья пытался что-то возразить, но третья жена уже достала из коробочки с лекарствами горсть сушеных апельсиновых корочек и бросила их в сосуд с горячей водой. Когда они размокли, вторая и третья жены проложили ими полотняную повязку и повязали ее на голову судье. Водрузив поверх повязки на голову мужу вельветовую шапочку, первая госпожа подвела итог: «Ну вот, совсем ничего не заметно». Судья Ди поблагодарил своих жен и обещал вернуться сразу после окончания трапезы. На пороге он обернулся и добавил: «Сегодня вечером тут могут бродить разные типы, поэтому лучше бы вам запереть дверь на засов и не впускать никого, прежде чем служанки не убедятся, кто это». Он направился в свои покои, где его уже дожидался Дао Гань. Служанкам было велено идти к женам в спальню и приготовить для них чай. Присев с Дао Ганем к столику в углу, судья тихо спросил: «А Мо Моде появился в комнате Куаня? Я с ним разминулся». «Нет», — ответил Дао Гань, — «он, должно быть, плутает где-то в другом месте. Но зато после вашего ухода пришла госпожа Оу Ян. Без грима она совсем не похожа на юную госпожу Бао, хотя у нее такое же круглое лицо с правильными чертами, и я думаю, что в коридоре нам встретилась все-таки госпожа Бао, потому что, как вы помните, она говорила мягким, приятным голосом, а голос у госпожи Оу Ян довольно резкий, хрипловатый. И хотя я не претендую на роль знатоков женской красоты, но мне кажется, что девушка, которую мы повстречали, была пухленькая, а госпожа Оу Ян скорее худощавая. Но ведь у той девушки, как и у госпожи Оу Ян, было что-то не в порядке с левой рукой. А что она говорила? Похоже, она довольно молчаливая девушка. Оживилась лишь чуточку, когда я втянул ее в беседу с госпожой Дин об акробатических танцах. Мимоходом я упомянул, что Цзун Ли общался с ней в зале. На это она с кислой миной заметила, что он зануда. Потом я намекнул, что вам не понравилось ее внезапное исчезновение во время беседы. Она пристально на меня взглянула и небрежно заметила, что за медведем нужно постоянно присматривать.